о которых никто, на его счастье, не догадывался, по-прежнему чувствовал бы себя тем юным здоровяком, каким когда-то брошен был в пакостные вьетнамские джунгли. Сказав Бенджамену, что нужно им заехать сюда присмотреть за порядком, он несколько покривил душой. Копов тут хватало и без них. Очень хотелось поглядеть, как схлестнутся стальной кулак Льюис и настырный китаец Чарли Янг. Бокс Джозеф любил, знал в нем толк. Сам в былые годы выигрывал любительские турниры. Звали его в профессионалы, сулили золотые горы. И как знать, не заполучил он контузию в той проклятой войне, имя Джозефа Бойля прогремело бы в свое время не хуже, чем сейчас имя этого болвана Льюиса. Подумав об этом, Джозеф мрачно усмехнулся. Взгляд его привычно скользил по битком набитому залу, раз за разом натыкаясь на знакомые лица. Второй десяток лет патрулировал он в этом гнилом районе, сменил не один десяток напарников. Мало кто выдерживал здешние повадки и нравы. Он, Бойль, остался, и немало для того было причин, а прежде всего страх перед ежегодными медицинскими комиссиями, неминуемыми встречами с невропатологами и психиатрами. Не будь он ветераном Вьетнамской войны, давно пришлось бы распрощаться с погонами. Бой еще не начался. Зал был хорошо освещен. Ничто не укрывалось от въедливого взгляда лейтенанта Бойля. И о многих из сидящих тут знал он то, чего, возможно, не ведал никто другой. Вот чинно восседает в инвалидной коляске достойнейший Дэн Янг, отец Чарли. Клинышек седоватой бородки, благообразное лицо старого восточного философа и мудреца. Два вышколенных черных амбала при нем, хоть сейчас отправляй их на великосветский прием. Вот невзрачный мужичонка в поношенном костюме, горький пьяница и несчастный заика, один из лучших в стране поэтов. Жизнерадостная толстуха с добрым лицом преданной семейной нянюшки, поставщица малолеток старым развратникам. Одна пара сразу же приковала к себе внимание Бойля. Рядом с гитаристом из ресторана «Миссисипи» Грегом Ли сидел Муса. Джозеф считал, что Муса навсегда исчез из города, чудом отвертевшись от двух повешенных на него убийств. Но снова он здесь, восседает на виду у всех. И если уж объявился Муса, можно не сомневаться, что за неприятностями дело не станет. Налюбовавшись грубоватым, скуластым лицом Мусы, Бойль отвел взгляд в сторону и увидел ее. Да, конечно же, та самая девушка, которую видел он вчера в ресторане «Гурвица» с Даниэлем Поборски. Где-то он точно встречал ее и раньше. Память у него была цепкая. Кажется, работала в какой-то газете, но наверняка сказать не мог. В этой части города, где, как в Вавилоне, смешалось великое множество народов и рас, рождались полукровки в любых самых прихотливых сочетаниях. Но особенно хороши были дети белых и желтых родителей, нередко ослепительно красивы.